Так вот я и говорю ей: «Вера Михайловна, отпусти меня, больше я не могу». «Что, — говорит, — надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо, смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться. Потом поняла, опустила голову и говорит: «Что же, иди?» Заплакала. Глаза у нее черные, волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных. М-да. Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с этаким-то мужем. Он совсем как мешок муки. Плакала она долго, привыкла ко мне. Я ее очень нежил, возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой. Дышит да улыбается, и больше ничего. А то на даче, когда жили, бывало, поедем с ней кататься, во весь дух она любила. Приедем, куда не то, в уголок, в лесу, лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, да и заснул. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной, о немом Герасиме и его собаке. Он немой-то гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет. Очень это жалостная история. А дело-то было в крепостное время. Барни говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел. Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал. Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи, у живого человека единственную в свете радость его убивают. Какие это порядки? Удивительная история. И верно, вот что хорошо. Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь, в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь жить человеку невозможно. Затем ему и душа дана, чтобы он мог любить. Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и по сейчас жалко мне ее. Кабы не моя планета, не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы, или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была, вот что первое. Не тем ласковая, что подарки дарила, а так, по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной, и все такое. Женщина как женщина, а найдет, бывало, на нее эдакий тихий стих. Удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прям как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее. Тоска тянет меня куда-то. «Прощай, — говорю, — Вера Михайловна, — прости меня. Прощай, — говорит Саша. И чудная обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо. Я чуть не заорал. Так целый кусок и выхватила почти. Недель три болела рука. Вот и сейчас знак цел». Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно печальной улыбкой. На коже руки, около локтевого сгиба, был ясно виден шрам, два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой. «Чудачка! Это она на память куснула!» Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом купчиха или одна барыня из благородных, и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что через неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее. Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое. В ней были незнакомые мне черты, чтение книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова. Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди. Это был красивый и еще более убедило меня в правде его рассказа.